Что делает людей сумасшедшими? Модель «Уязвимость, стресс». Мы, люди, такие разные. Каждый живет в своем собственном фильме. И все же существует понятие «нормальный» и «норма». Сюда относятся все действия, мысли и поступки, которые социум считает правильными. Норма — это точка пересечения большинства. Но как возникают отклонения от нормы? И почему люди сходят с ума? На сегодняшний день существует несколько концепций. Я хотела бы познакомить тебя с одной особенно убедительной. Коротко говоря, сходятся два фактора — генетическая предрасположенность и неблагоприятные условия окружающей среды. Предрасположенность к болезни называют vulnerability или уязвимость, от латинского слова vulnerabilis — уязвимый, ранимый. Уязвимость — твоя ахиллесова пята. Допустим, ты можешь иметь наследственную предрасположенность к гипертонии или атопическому дерматиту. Однако, если ты живешь спокойной жизнью и держишься подальше от триггеров, у тебя никогда не разовется артериальная гипертензия, а твоя кожа не будет доставлять никаких проблем. Сама по себе генетическая предрасположенность не означает, что у тебя обязательно возникнут соответствующие симптомы. Она означает, что такая вероятность просто есть. Точно так же дело обстоит и с психическими заболеваниями. Ярко выраженная тревожная или депрессивная реакция у некоторых людей заложена в генах. Склонность к развитию зависимости тоже может быть предопределена с рождения. Но, повторюсь, речь идет о предрасположенности, а не о неотвратимой судьбе. Ключевым фактором здесь является то, как ты живешь, какой у тебя опыт, через что тебе довелось пройти и насколько сильное давление пришлось испытать. Представь, как ты разрезаешь пополам липкую рыбью икру. Одну половину ты помещаешь в большой, светлый и богатый питательными веществами водоем. Настоящий рай для рыб. А другая половина попадает в грязную лужу. Как, по-твоему, будут развиваться мальки? Вполне вероятно, что больше заболеваний возникнет в плохих условиях, нежели в благоприятных. Однако не исключено, что и в водоеме с идеальными условиями отдельные особи все равно заболеют. В то же время найдутся мальки, которые, несмотря на все тяготы жизни, в мутные лужи превратятся со временем в счастливых крупных налимов. Идеальная среда не защищает от болезней, а стрессовые обстоятельства не делают людей больными по умолчанию. Мы говорим о сложном сочетании влияния и возможностей в большей или меньшей степени, с одной стороны и с другой, как, так и. Однако вероятность того, что в неблагоприятных условиях у рыб разовётся больше заболеваний, к которым у них имеется генетическая предрасположенность, явно выше. Чем активнее мы заботимся о живом существе, чем лучше его кормим и защищаем, тем больше у него шансов остаться здоровым. Давай-ка вылезем на берег и поговорим о неблагоприятных обстоятельствах твоей жизни. Всегда ли твое взросление проходило так гладко, как тебе того хотелось? Быть может, в твоем развитии имели место негативные факторы, которые сказались на твоем психическом здоровье и проявили что-то, от чего ты страдаешь до сих пор. Вероятно, в твоем бессознательном роятся переживания, которые, словно ядовитые пузыри, иногда всплывают на поверхность и причиняют вред. Между тем, повлиять на генетическую предрасположенность может не только твоя биография и твое происхождение, но и текущие жизненные условия. Для всего, что обременяет и угнетает нас, человеческих существ, мы нашли общий термин — стресс. Он пришел в психологию из материаловедения. Когда материалы подвергаются большому давлению или сильному механическому растяжению, то есть испытывают воздействие серьезной нагрузки, это называется стрессом. Канадский врач австро-венгерского происхождения Ганс Силье впервые применил этот термин к человеческой психике в 1936 году, создав тем самым общеупотребительное и универсальное понятие. Слово «стресс» вошло в подборку 100 слов 20 века. Мы используем его для описания как небольших повседневных неприятностей, так и серьезных потрясений в жизни. Несмотря на столь широкое и свободное употребление, ни у кого не возникает трудностей с пониманием фразы «я жутко стрессую». Исследования, проводимые больничными фондами медицинского страхования, уже много лет показывают, что более 80% опрошенных испытывают стресс, а около 30% утверждают, что плохо с ним справляются. Они испытывают настолько сильное напряжение в обыденной жизни, что это выходит из-под контроля. Но у любого материала есть свой предел прочности. Согласно полученным данным, почти каждый третий человек отошел от описанного ВОЗ состояния психического благополучия, при котором человек может справиться со стрессовыми ситуациями в жизни. Каждый третий, минуточку, разве это не соответствует заявлению немецкого общества психиатрии, психотерапии, психосоматики и неврологии о том, что более чем каждый четвертый человек в Германии страдает психическим заболеванием? Именно. Сочетание генетической предрасположенности и стресса в самом широком смысле может спровоцировать развитие заболевания. Поэтому в психологии говорят о модели уязвимость-стресс, когда пытаются объяснить, что заставляет людей отклоняться от нормы и что вызывает расстройство. Ко всем описанным в книге расстройствам относится следующее. Генетику изменить нельзя, но в твоих силах изменить условия своей жизни, свое мышление, свое поведение и свои чувства. Возможно, тебе пришлось расти в грязной луже, но сегодня ты в состоянии позаботиться о себе сам и повлиять на стресс, которому подвергаешься. А еще ты можешь самостоятельно решать, какие нейронные связи следует укрепить, а от каких лучше избавиться.